Пророк языческих времен. На прошлой неделе мы видели, что Меда-Персия завоевала Вавилонскую империю. Дарин-Медянин царствовал в Вавилоне, пока Кир принял престол после его блистательных военных подвигов, которые принесли мир и безопасность стране. В реорганизации империи Дарий признал превосходство качества политической мудрости Даниила. Он, соответственно, поставил Даниила князем, одним из трех верховных правителей страны. Даниил превосходил прочих князей и сатрапов, потому что в нем был высокий дух, и царь помышлял уже поставить его над всем царством. Даниила 6 глава 3 стих. Даниилу теперь было гораздо больше 80 лет. С молодости до сего старческого возраста, в каком бы положении он ни являлся, он выделялся над всеми своими современниками. Его превосходство обоя в светских делах и в духовных вопросах представляет прообраз иудейского будущего превосходства. Ревнивые чиновники замыслили против этого выдающегося иудея. Они исследовали тщательно его служение, чтобы найти основания для обвинения его. Тогда князья и сатрапы начали искать предлога к обвинению Даниила по управлению царством, но никакого предлога и прогрешности не могли найти, потому что он был верен, и никакой прогрешности или вины не оказалось в нем. И эти люди сказали: «Не найти нам предлога против Даниила, если мы не найдем его против закона, Бога его». Стихи 4 по 5. Даниил является выдающимся примером для всех верующих, которые занимаются светскими делами. В управлении царством он исполнял компетентное, верное служение, которое могло выдержать тщательную проверку. Он считал свою светскую должность местом служения Господу. Апостол Павел выразил подобный взгляд, когда он писал рабам: «Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, не для человеков, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». Колоссянам 3 глава с 22 по 24 стих. Не в состоянии найти какой-нибудь прогрешности в светском служении Даниила, враги его поставили ловушку. Под ложной претензией, что все князья ободряют предложение, они убедили царя запретить молиться какому-нибудь богу или человеку, кроме самого царя, в течение 30 дней. Дарий подписал это предложение, считая национальной политикой. Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в свой дом, окна же в горнице его были открыты против Иерусалима, и он 3 раза в день преклонял колено и молился своему Богу и прославлял его, как это делал он и прежде того. 10 стих. В течение долгих лет пленения Даниил верно служил Богу и своему народу посредством непрестанной молитвы. Он молился о его народе, их стране и их городе Иерусалиме. Нет заповеди в Моисеевом законе, требующей молитвы 3 раза в день. Основание ходатайства Даниила находится в 3 книге царств, 8 главе, 47 по 49 стих. «И когда они в земле, в которой будут находиться в плену, войдут в себя и обратятся, и будут молиться тебе в земле пленивших их, говоря: мы согрешили, сделали беззаконие, мы виновны. И когда обратиться к тебе всем сердцем своим и всей душою своей в земле врагов, которые пленили их, и будут молиться тебе, обратившись к земле своей, которую ты дал отцам их, и городу, который ты избрал, и храму, который я построил имени твоему, тогда услышь с неба, с места обитания твоего, молитву и прошение их, и сделай, что потребно для них». Даниил был в числе усердных ходатаев, таких как Моисей и Самуил, который взывал к Богу ради его избранного израильского народа. Дух Божий руководил им, чтобы он продолжал молиться, даже когда нарушение царского запрета означало ужасную смерть. Даниил повиновался Богу и уповал, что он совершит, что ему угодно, проявляя то же самое доверие, как Сидрах, Мисах и Авденова, которые сказали: «Бог наш, которому мы служим, силен спасти. Если же не будет того, то мы не будем». Враги Даниила нашли его обыкновенно молящимся и радостно донесли этот факт Дарию. Царь усиленно старался избавить своего ценного слугу, но закон был неприкосновенен. Старый пророк был брошен в ров львиный. Царь Дарий провел ночь в угрызении совести и колеблющей надежде. Возможно, Бог Даниила сможет что-нибудь сделать. Очень рано утром, на рассвете, он поспешил к рву львиному и, подошед к рву, жалобным голосом кликнул Даниила и сказал царь Даниилу: «Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов?» Тогда Даниил сказал царю: «Царь, вовеки живи! Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался пред ним чист, да и пред тобою, царь, я не сделал преступления». Стихи с 20 по 22. Тогда царь чрезвычайно возрадовался о нем и повелел поднять Даниила изо рва. И поднят был Даниил изо рва. И никакого повреждения не казалось на нем, потому что он веровал в Бога своего. Стих 23. Обвинители Даниила были наказаны смертью, которой они домогались для него. Эта жестокая смерть была повелением царя, не повелением Бога. В те времена наказание было часто свирепым. Великое испытание Даниила кончилось великим благословением. Декрет, который Дарий был побужден опубликовать всей империи, составлял сильнейшее свидетельство о живом Боге. Декрет, вероятно, стал известным за пределами империи. Миллионы идолопоклонников познакомились с прокламацией Дария. После того царь Дарий написал всем народам, племенам и языкам, живущим по всей земле: «Мир вам да умножится! Мною дается повеление, чтобы во всякой области царства моего трепетали и благоволели пред Богом Данииловым, потому что он есть Бог живый и пресносущий, и царство его несокрушимо, и владычество его бесконечно. Он избавляет и спасает, и совершает чудеса и знамения на небе и на земле. Он избавил Даниила от силы львов». Стихи с 25 по 27. Таким образом, Бог Даниила стал известным во всей великой языческой империи как живой, неизменный Бог, всемогущий, вечный властелин. Даниил перенес суровое испытание своей веры, и через него Бог произвел этот декрет Дария. Бог согласовал время декрета с его провиденциональным приготовлением для возвращения его народа из всех племен в Вавилоне. Кипр скоро позволит иудеям вернуться на их родину. Декрет Дария сделал известным Бога иудеев. Он повелел, чтобы люди признавали его и боялись его. Этот царский едикт защищал иудеев, когда они вышли из Вавилона. Даниил, так же как Сидрах, Мисах и Авденова, является вдохновляющим примером для подражания иудеям тяжкого времени. Выдающиеся иудеи того древнего времени получили великую почесть быть прообразами иудеев в будущем, особенно в периоде тяжкого времени. Этими великолепными иллюстрациями истинного иудейского посвящения Богу начались времена язычников. Окончание времен язычников проявит подобную верность в правлении иудейском остатки в период тяжкого времени. Книга пророка Даниила обещает, что верою уповающий иудейский остаток может торжествовать наконец царстве Бога. Языческие управители хорошо поступили бы, исследуя книгу Даниила. Обратите внимание на эти уроки со 2 по 6 главы. 2 глава. Языческие империи приходят к концу. На их место придет вечное царство Бога Небес. Глава 3. Люди не могут говорить ничего против Бога Небес. Глава 4. Бог смирил великого Навуходоносора за его гордость. Глава 5. Придет суд на управителей, который пренебрегает Богом Небес. Глава 6. Все люди признают этого Бога. Языческий монарх издал это свидетельство. В книге пророка Даниила Бог информирует языческих управителей относительно течения, которое они должны принять. Они должны помнить, что их земное управление продолжается только короткое время. Бог Небес учредит свое царство, царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Аминь.